Часть первая. Эпиграф. У женщин будет Гоморра, а у мужчин Содом. Альфред де Виньи. Я уже упоминал, что в тот день, день приема у принцессы Германской, задолго до моего посещения герцога и герцогини, о котором только что шла речь, я подкарауливал их и, стоя на страже, сделал открытие. Касалось оно, собственно, де Шарлю, но оно было настолько важно само по себе, что до тех пор, пока у меня не появилась возможность рассказать о нем подробно и обстоятельно, я предпочитал не сообщать ничего. Я ушел, как уже было сказано, с чудного наблюдательного пункта, так удобно устроенного, под самой крышей, откуда взгляд обнимал пологую возвышенность, по которой можно было подняться до дома Брекиньи, и который, как-то часто бывает в Италии, служил украшением веселая башенка сарая, принадлежавшего маркизу де Фрекуру. Так как герцог с герцогиней должны были вернуться с минуты на минуту, то я подумал, что мне выгоднее стать на лестнице. Мне было жалковато моей вышки, но в послеполуденное время особенно жалеть о ней не стоило, потому что теперь я уже не увидел бы с нее нарисованных человечков, в которых превращались на расстоянии лакеи из дома Брекиньи с метелками в руках, медленно взбиравшиеся на гору между широкими листами прозрачные слюды, причудливо выделявшимися на фоне красных отрогов. Не имея возможности производить геологическую разведку, я занялся ботаникой. На площадках лестницы я смотрел в окно, на кустик и редкое растенице, которые по распоряжению герцогини выносились во двор так же упорно, как упорно вывозят в свет женихов и невест, и спрашивал себя, не залетит ли по воле предустановленного случая нежданной насекомой, и не навестит ли оно обездоленный, готовый отдаться пестик. Любопытство придавало мне храбрости, я постепенно добрался до окна на нижнем этаже, тоже распахнутого, но не вплотную прикрытого ставнями. Я слышал явственно голос собиравшегося уходить Жупьена, который не мог меня видеть, потому что я притаился за ставнями, и вдруг я метнулся от окна в сторону, чтобы медленно шедший по двору к маркизе де Вальпаризи меня не заметил де Шарлю, располневший, сидеющий, постаревший при дневном свете. Только по случаю того, что маркиза де Вальпаризи занемогла, ее доконала болезнь маркиза де Фьербуа, с которым он рассорился окончательно, де Шарлю, быть может, первый раз в жизни пришел навестить ее, да еще в такой ранний час. Особенность германтов заключалась в том, что они не приноравливались к светскому образу жизни. Они изменяли его, соответственно, своим привычкам, с их точки зрения не светским, а, следовательно, заслуживающим того, чтобы ради них жертвовать светскостью. Так у виконтессы де Марсант не было определенного дня, она принимала своих приятельниц каждое утро с 10 до 12, а барон в это время читал, разыскивал старинные вещицы и так далее, а с визитами ходил между 4 и 6. В 6 он ехал в Джокей-клоп или катался в Булонском лесу. Потом я отпрянул, чтобы меня не увидел Жупьен. В это время он уходил на службу, а возвращался домой к вечеру, и то не всегда с тех пор, как его племянница вместе с своими ученицами уехала в деревню дошивать заказчице платье. После ухода Жупьена я, полагаю, что больше мне бояться некого, решил не двигаться с места, чтобы не пропустить, если бы это чудо все-таки свершилось, прилета, на который почти не было надежды. Так много надлежало преодолеть препятствий, связанных с дальностью расстояния. Столько тут было риска, опасности, прилета насекомого, посланного издалека к девственному цветку, истомившемуся от долгого ожидания. Я знал, что это ожидание было такое же деятельное, как у мужского цветка, тычинки которого самопроизвольным движением поворачивались так, чтобы насекомому было легче забраться в цветок. Равным образом женский цветок, если бы насекомое прилетело, кокетливо изогнул бы свои столбики, и чтобы насекомое глубже в него проникло, проделал бы, подобно напускающей на себя святость, а на самом деле сладострастной девице полпути навстречу ему. Законы растительного мира подчиняются высшим законам. Для оплодотворения цветка необходим прилет насекомого. Иными словами, занос семени с другого цветка необходим потому, что самооплодотворение, оплодотворение цветка самим собой, подобно тому, как если бы в пределах одной семьи родственники женились бы только на родственницах, привело бы к вырождению и к бесплодию, а от скрещивания, производимого насекомыми, новые поколения этого вида обретают такую силу жизни, какой не отличались старшие в их роде. Однако рост может оказаться слишком бурным, вид может слишком широко распространяться. Тогда, подобно тому, как антитоксин предохраняет от заболевания, подобно тому, как щитовидная железа не дает нам растолстеть, подобно тому, как неудача карает нас за спесивость, усталость за наслаждение, и подобно тому, как сон, во время которого мы отдыхаем, восстанавливает наши силы, совершающийся в исключительных случаях акт самооплодотворения в определенное время делает поворот винта, тормозит, вводит цветок в норму, от которой он слишком далеко отступил. Мысли мои, которые я изложу потом, приняли особое направление, и я уже из очевидного хитроумия цветов выводил заключение, касавшееся той огромной роли, какую играет подсознание в художественном творчестве. Но тут я увидел, что от маркизы выходит до Шарлю. Он пробыл у нее несколько минут. Быть может, он узнал от нее самой или от слуг, что маркизе де Вальпаризии гораздо лучше, или даже что она совсем оправилась от своего легкого недомогания. Полагая, вероятно, что ее никто не видит, де Шарлю полузакрыл от солнца глаза и ослабил напряжение лицевых мускулов, поборол возбуждение, которое поддерживалось у него оживленной беседой и силой воли. Мраморная белизна заливала его лицо. У него только нос был большой, а другие черты тонкие, и все его черты были сейчас свободны от несвойственного им выражения, которое им придавал обычно властный его взгляд и от которого их лепко дурнело. Теперь это был в чистом виде один из германтов. Это была статуя Паламеда, 15-го, в усыпальнице Камбрейской церкви. И все же черты рода у де Шарлю были более одухотворенными, а главное, более мягкими. Мне было жаль, что за частыми его вспышками, за безобразными его выходками, за его злоязычием, за его суровостью, обидчивостью и заносчивостью, за напускной грубостью не видны его благожелательность и доброта, которые так простодушно расцвели на его лице сейчас, когда он вышел от маркизы де Вальпаризи. Он щурился от солнца, и от этого казалось, что он улыбается. Я обнаружил в его лице, которое показалось мне сейчас в спокойном и как бы в естественном своем состоянии, что-то ласковое, беззащитное, и я невольно подумал, что де Шарлю очень рассердился бы, если бы заметил, что за ним наблюдают. Глядя на этого человека, которому та хотела слыть мужественным, который так кичился своей мужественностью, которому все люди казались до отвращения женоподобными, я подумал, сколько женственного промелькнуло сейчас в его чертах, в выражении его лица, в его улыбке о женщине. Я хотел опять от него спрятаться, но не успел, и... В этом не было необходимости. Что же я увидел? В этом самом дворе, где они, конечно, до сих пор ни разу не встретились, де Шарлю приходил к германтам во второй половине дня, когда Жупьен был еще на службе, барон, вдруг широко раскрыв глаза, которые он только что жмурил, устремил до странности пристальный взгляд на бывшего жилетника, стоявшего в дверях своего заведения, А тот, пригвожденный взглядом де Шарлю, пустивший корни в порог, как растение, любовался полнотой стареющего барона. Но еще удивительнее было вот что. Как только де Шарлю изменил позу, Жупьен, словно повинуясь закону какого-то неведомого искусства, точно так же изменил свою. Барон попытался сделать вид, будто эта встреча не произвела на него никакого впечатления, но сквозь притворное его равнодушие было заметно, что ему не хочется уходить. С фатоватым, небрежным и смешным видом он разгуливал по двору и смотрел в пространство, стараясь обратить внимание Жупьена на то, какие красивые у него глаза. Лицо Жупьена утратило скромное и доброе выражение, которое я так хорошо знал. Он в полном соответствии с повадкой барона задрал нос, приосанился, с уморительной молодцеватостью подбоченился, выставил зад, кокетничал, как орхидея с неспосланным ей самой судьбою шмелем. Я никогда не думал, что он может быть таким отталкивающим. И уж никак не могло мне прийти в голову, что он способен экспромтом принять участие в немой сцене и при этом, хотя он первый раз в жизни видел де Шарлю, исполнять свою роль так, как будто он долго ее учил. Мы неожиданно для самих себя достигаем подобного совершенства только когда встречаем за границей соотечественника. Тут взаимопонимание возникает само собой, хотя бы мы никогда прежде не виделись, потому что язык у нас общий, и все разыгрывается как по нотам. Нельзя сказать, чтобы эта сцена была просто смешной. В ее необычайности, если хотите, естественности, была своя красота, и красоты становилось все больше. Де Шарлю принимал отрешенный вид, как бы в рассеянности опускал глаза, потом опять поднимал и внимательно смотрел на Жупьена. Но де Шарлю, конечно, отдавал себе отчет, что эта сцена не может длиться здесь до бесконечности, а, может быть, по причинам, которые станут ясны потом, наконец, может быть, в нем говорило сознание, что все в жизни мимолетно, вот почему мы так стремимся к тому, чтобы ни одно наше усилие не пропадало зря, и вот почему нас так волнует зрелище всякой любви. Каждый раз, когда де Шарлю смотрел на Жупьена, ему хотелось что-нибудь сказать, и это резко отличало его взгляды от тех, что мы устремляем на знакомых и незнакомых людей так пристально, как он смотрел на Жупьена. Смотрит тот, кто сейчас вам скажет: «Простите, но у вас на спине длинная белая нитка», или, если не ошибаюсь, «Вы тоже из Сюриха? По-моему, мы там часто с вами встречались у антиквара». Вот так. Через каждые 2 минуты один и тот же вопрос, казалось, упорно возникал в тех беглых взглядах, какие де Шарлю бросал на Жупьена, и напоминало это вопросительные музыкальные фразы Бетховена, без конца повторяющиеся через одинаковые промежутки и служащие для того, чтобы после чересчур пышных приготовлений ввести новый мотив, подготовить переход из одной тональности в другую, возврат к основной теме. Но только взглядом де Шарлю и Жупьена придавало особую красоту то, что они, по крайней мере, в данное время, казалось, не стремились к чему-либо привести. Такого рода красоту я впервые уловил именно в том, как смотрели друг на друга де Шарлю и Жупьен. В их глазах отражалось небо, но только не Цюриха, а какого-то восточного города, название которого я пока еще не мог вспомнить. Как не сдерживали себя де Шарлю и Жилетник, соглашение между ними, казалось, уже было достигнуто. А бесцельные их взгляды были только обрядовой прелюдией, чем-то вроде вечеринки перед свадьбой. Если поискать сравнение в природе, в многообразии таких сравнений нет ничего надуманного, потому что один и тот же человек, за которым вы понаблюдаете всего лишь несколько минут, может быть и человеком, и человеком птицы, и человеком насекомым, и так далее. то можно было бы сказать, что это две птицы, самец и самка, и что самцу хочется подойти поближе, и что самка, Жупьен, хотя и никак не отвечает на его заигрывание, однако смотрит на своего нового друга без всякого удивления, невидящий пристальным взглядом, так как ей представляется, что это должно подействовать на него сильнее, и что после первых шагов с его стороны только это одно способно приманить его и чистит перышки. Но игра в равнодушие, в конце концов, видимо, надоела Жупьену. От уверенности в том, что самец пленен, до возбуждения в нем охоты к преследованию и до возбуждения желания всего один шаг, и Жупьен, которому надо было идти на службу, вышел за ворота. И все-таки он несколько раз обернулся, прежде чем завернуть за угол, а барон, боясь потерять его след, он самодовольно напевал и даже крикнул «До свидания!» полупьяному привратнику, но тот, принимая в соседней комнате гостей, этого не услышал, бросился за ним вдогонку. Как раз когда де Шарлю, гудя, как огромный шмель, вышел за ворота, во двор влетел настоящий шмель. Кто знает, не его ли столько времени дожидалась орхидея, и не принес ли он ей драгоценную пыльцу, без которой она так и осталась бы девственницей. Но мне некогда было следить за резвостями насекомого, так как несколько минут спустя, вновь привлекая к себе мое внимание, вернулся Жупьен, быть может, за пакетом, который он потом взял, а сначала забыл, так его взволновала встреча с де Шарлю, а, может быть, по еще более простой причине. Вернулся Жупьен вместе с бароном. Де Шарлю, решив ускорить ход событий, попросил у жилетника спичек, но тут же спохватился. «Я прошу вас спичек, а сам забыл дома сигары». Законы гостеприимства восторжествовали над правилами кокетства. «Войдите, здесь вам дадут все, что угодно», — сказал жилетник, и сейчас его лицо выражало уже не пренебрежение, а радость. Дверь мастерской за ними затворилась, и больше мне уже ничего не было слышно. Я потерял из виду шмеля. Я не знал, он ли то насекомое, которого ждала орхидея. Но я перестал сомневаться в том, что может произойти чудо бракосочетания редкого насекомого и пленного цветка, перестал после того, как де Шарлю, это всего лишь сравнение первых попавшихся предопределенных случайностей, без малейшего желания научно обосновать сходство некоторых явлений в ботанике с тем, что некоторые очень неудачно называют гомосексуализмом, на протяжении многих лет, приходивший в этот дом, когда Жупьен был на службе, благодаря случайному недомоганию маркиза де Вильпаризи, встретился, наконец, с жилетником, а в нем нашел свое счастье, хранимое судьбою для таких людей, как барон, в лице подобных Жупьену существ, которые могут быть, как это будет видно из дальнейшего, гораздо моложе и гораздо красивее Жупьена. После того, когда Шарлю встретил человека, который был предназначен для того, чтобы такие, как де Шарлю, получили свою долю наслаждения на земле, и которому нравятся только пожилые господа. Все это я понял не сразу, а только через несколько минут из-за неотъемлемого свойства действительности оставаться незримой до тех пор, пока случайное обстоятельство не снимет с нее покрова. Во всяком случае, в тот момент мне была смерть, как досадно, что я не слышу разговора между бывшим жилетником и бароном. Тут я обратил внимание, что рядом с мастерской Жупьена, отделенной от нее тоненькой перегородкой, отдается в найм еще одна мастерская. Чтобы туда проникнуть, мне надо было подняться к нам на кухню, спуститься по черной лестнице в подвальный этаж, пройти через подвал вдоль всего двора до того места, где еще несколько месяцев назад столяр хранил свои изделия, где Жупьен собирался складывать уголь, и оттуда подняться на несколько ступенек. Так я под прикрытием невидимо проделал бы весь путь. Это было бы самое благоразумное, но я избрал другой путь. Чтобы меня не увидели, я сжался к стенам и, в конце концов, обогнул двор снаружи. Если меня в самом деле никто не увидел, то, думается, я обязан этим не столько моей предосторожности, сколько простой случайности. Теперь мне представляется, что меня толкнули на этот опасный путь, в то время как переход через подвал ничем мне не грозил. Три причины, если только тут может идти речь о причинах. Во-первых, нетерпение. Во-вторых, быть может, смутное воспоминание о том, как я, спрятавшись под окном, подсматривал за происходившим в комнате у дочери Вентейля. Надо заметить, что участники подобного рода сцен, которые мне приходилось видеть, никогда не соблюдали осторожности, и происходили эти сцены в обстановке совершенно неправдоподобной, так что человек невольно приходил к убеждению, что каждое такое открытие — это награда за высшей степени рискованный, хотя и незаметный поступок. Наконец, мне стыдно в этом признаться, столько тут ребяческого. Могла быть и третья причина, и мне сдается, что она-то и была неведома для меня самого решающей. Чтобы сопоставить с действительностью и убедиться, что их опровергают факты, военные теории Сен-Лу, я досконально изучил Бурскую войну, а кроме того перечел описание экспедиций, путешествий, я увлекся всем этим и старался для закалки действовать в жизни так, как действовали герои книг. Когда болезнь приковывала меня к постели, я несколько суток не только не смыкал глаз, но не мог вытянуться, не мог ни есть, ни пить, и уже не надеялся, что изнеможение и боль когда-нибудь пройдут. Я думал о путешественнике, выброшенном на берег, отравленном ядовитыми травами, дрожавшим от холода, промокшим в море насквозь, а через два дня набравшимся сил и пошедшим наугад искать туземцев, хотя они, быть может, людоеды. Пример такого путешественника придавал мне бодрости, вселял в меня надежду. Я уже стыдился своей минутной слабости. Думая о бурах, которые не боялись на виду английских войск совершать переходы в открытом месте, чтобы добраться до зарослей, я говорил себе: «Хорош же я буду, если струшу здесь, где театром военных действий является всего лишь двор, и где мне, а ведь во время дела Дрейфуса я несколько раз бесстрашно выходил на дуэль, грозит только одно оружие и взгляды соседей, но соседи народ занятой, им не до происшествий во дворе». Ну, в мастерской я встал на цыпочки, чтобы не скрипнула половица, потому что до меня доносился малейший скрип из мастерской Жупьена, и тут я понял, как неосторожный Жупьен и де Шарлю, и как им помог случай. Я боялся пошевелиться. Конюх Германтов, как видно, воспользовавшись их отсутствием, перенес лестницу из сарая в ту мастерскую, куда я зашел. Если б я поднялся по лестнице, то мог бы отворить окошко, и тогда мне было бы все слышно, как будто я находился у Жупьена. Но я боялся, как бы чем-нибудь не стукнуть. Разговор у них начался примерно через полчаса. За это время я успел тихонько подняться на лестницу и мог теперь смотреть в окошко, которое я, правда, так и не осмелился отворить. Де Шарлю давал Жупьену деньги, тот решительно отказывался. Затем де Шарлю направился к выходу. «Зачем вы бреетесь?» — сказал Жупьен сладеньким голосом. «Красивая борода так украшает!» «Фу, какая гадость!» — воскликнул барон. В дверях он остановился и начал расспрашивать Жупьена о жителях этого квартала. «Вы знаете того, кто торгует на углу каштанами, но только не с левой стороны, там торгует какое-то страшилище, а справа — рослого, смуглого детину? А что собой представляет провизор из аптеки напротив? Его лекарство развозит какой-то милый велосипедист». Должно быть, эти вопросы задели Жупьена за живое. Выпрямившись, с гордым видом обманутой кокетки, он ответил: «А вы, как я вижу, волокита». Этот горестный, холодный и жеманный упрек, должно быть, подействовал на де Шарлю. Чтобы загладить неприятное впечатление, которое могло произвести его любопытство, он обратился к Жупьену, но так тихо, что я ничего не услышал, с какой-то просьбой, для исполнения которой видимо, требовалось, чтобы они еще побыли в мастерской, и которая, должно быть, растрогала жилетника до такой степени, что он все простил барону. Окинув взглядом его седые волосы, его полное румяное лицо, выражавшее глубокое удовлетворение, Жупьен, как человек, чье самолюбие польщено, не отказал ему в его просьбе, и радостно взволнованный, преисполненный благодарности с видом превосходства, сказал: «Ну, так и быть, старый повес. Я возвращаюсь к разговору о трамвайном кондукторе, потому...» — опять взялся за свое де Шарлю, что, помимо всего остального, это может мне пригодиться на обратном пути. В самом деле я иной раз, как халиф, обходивший Багдад под видом простого торговца, иду следом за любопытной молодой особой, силуэт, который пленил мое воображение. Тут я обратил внимание на одну черту де Шарлю, которую я раньше подметил у Бергота. Если б Берготу пришлось предстать перед судом, то он заговорил бы не на языке, который мог бы убедить судей. Он начал бы употреблять подсказанные ему его творческой индивидуальностью чисто берготовские обороты, потому что это доставляло ему удовольствие. Вот так и де Шарлю говорил с жилетником тем же языком, каким говорил бы с людьми одной марки, даже переигрывая, то ли потому, что от робости, которую он силился побороть, он был сейчас особенно высокомерен, то ли потому, что, не давая ему взять себя в руки, ведь мы больше конфузимся, когда имеем дело с человеком не нашего круга, робость заставляла его проявлять и обнажать свой нрав, действительно гордый и слегка сумасшедший, как говорила герцогиня германская. «Чтобы не потерять ее из виду, — продолжал он, — я вскакиваю, как учитель, как молодой и красивый врач, за ней в трамвай. Я говорю в женском роде только по привычке, как говорят о принцах, как ваша светлость себя чувствует. Если она пересаживается в другой трамвай, я беру, может быть, вместе с чумными микробами, нечто совершенно непонятное, именуемое пересадочным билетом, номер которого, хотя его вручают мне, не всегда бывает первым. Так я меняю средства передвижения до 3, до 4 раз. Иногда я в 11 часов вечера доезжаю до Орлеанского вокзала, извольте добраться оттуда домой. Хорошо еще, что только до Орлеанского вокзала. Как-то раз мне все не удавалось начать разговор, и я доехал до самого Орлеана, в одном из тех ужасных вагонов, где у вас все время перед глазами, между треугольниками так называемых сеток, снимки главных архитектурных достопримечательностей той области, по которой проходит эта железная дорога. Было только одно свободное место, и мне ничего иного не оставалось, как любоваться видом Орлеанского собора, который считается историческим памятником, хотя безобразия его нет во всей Франции, а хочешь, не хочешь смотреть на него, так это же утомительно, как разглядывать его башни в стеклянных шариках оптических ручек, отчего бывает воспаление глаз. Я вышел в Обри вместе с молодой особой, но, увы, ее встречали на перроне родные, а между тем я предполагал, что у нее всякие пороки, только не родственники.